Глава 11. Я собирался сам поговорить с Антоном, но он меня опередил. Не знаю, чего там ему успела за эти несколько часов наговорить Ирина, но выглядит он очень рассерженным, раз решил меня на дуэль позвать. Разумеется, вызов я приму. Отказ в мире аристократов означал бы трусость, и никакие обстоятельства из разряда «я отказываюсь, потому что не вижу в этом смысла» не работают. «Где и во сколько?» — спросил я. «В сквере для дуэлей, сегодня в 7 вечера», — процедил Антон. «Дуэль на мечах!» Наглое заявление. Обычно оружие выбирает вызывающая сторона, но мне было все равно. Поэтому я легко согласился. Давно пора преподать Антону хороший урок. «Принято», — коротко кивнул я. Антон смерил меня оценивающим взглядом и ушел. Сквер мне был знаком хорошо. Именно там проходила дуэль Вадима, жениха Лены. После этой дуэли его пришлось ввести в неврологию с черепно-мозговой травмой. А теперь в этом же сквере состоится моя дуэль. 8 вечера меня в гости ожидает Мария Михайловна, так что надо управиться быстро. Условия победы на дуэли могли быть разными. Смертельная дуэль, дуэль до первой крови, обезоруживание, когда для победы было достаточно выбить оружие из рук противника. И, разумеется, автоматическая победа, если противник не пришел на дуэль или пришел и сразу сдался. Существовали еще интеллектуальные дуэли, дуэли с помощью магии, дуэли на других видах оружия. Но тут Антон сразу обозначил, что у нас будет классическая на мечах. Также, насколько я знал, по условиям этого мира нужны секунданты. И к ним тоже выставлены особые требования. Секундантам не мог быть родственник, им не мог быть простолюдин, разумеется, им не могла стать женщина. И это моя единственная проблема перед дуэлью. Не представляю, кого можно позвать секундантом. Хотя нет, одна идея у меня все-таки есть. Я направился в инфекционное отделение. Возле поста медсестры Наташи как раз стояли Енин и Жирков. «Нет, мне все равно интересно, зачем вы решили направить Куприянова на общий анализ кала?» — строго спросил Дмитрий Степанович. «У него бактериальная пневмония, вызванная гемофильной палочкой. При чем здесь вообще этот анализ?» «Ну, он пожаловался на жидкий стул, и я подумал, что уже в клинике он попутно мог заразиться кишечной инфекцией», — попытался объяснить Енин. «Вы как раз не подумали!» — сердито воскликнул Жирков. «Чем мы лечим бактериальные инфекции? Отвечайте!» Ох, в этой сценке он очень сильно напоминает мне Зубова. Даже ностальгия пробрала. В самом начале интернатуры подобные разговоры в ординаторской были почти каждый день. Сейчас уже реже, и количество интернов сократилось, и Зубов слишком загрузился другими делами. Но я по этим беседам скучал. Где еще услышишь столько эпитетов и увидишь, как наставник пытается вилкой проверить наличие мозгов у коллеги? «Антибиотиками», — пролепетал Андрей Енин. «А это тут при чем?» «Да ну включите же мозг, молодой человек!» — бесился инфекционист. «Антибиотики при пневмонии мы используем широкого спектра, которые понятия не имеют, какие бактерии хорошие, а какие плохие». Я уже 10 раз понял, что имеет в виду Жирков, но Енин откровенно тупил, хлопал рыжими ресницами и непонимающе смотрел на Дмитрия Степановича. «И что?» — выдавил из себя он. «Андрей, микрофлора кишечника», — подсказал я. «Точно! Ну, наконец-то Енин догадался. Антибиотики широкого спектра влияют на микрофлору кишечника, и из-за этого может возникнуть диарея. Я понял!» «Счастье-то какое!» — буркнул Жирков. «Сегодня ночью подежурите в отделении, чтобы еще раз это запомнить». «Но у нас нет ночных дежурств на отделении», — возразил Енин. «Когда у меня есть настроение, то и дежурство есть», — отрезал Жирков. «Все, я сказал». «А вот это плохо. Енин — это единственный кандидат для моего секунданта. Ну, не Шуклина же звать». Тем более есть риск, что его уже позвал Антон. А значит, мне нужно Андрея доставать из этого дежурства. Поговорить об этом я решил с Жирковым наедине. При своем подчиненном он вряд ли так просто согласится снять с него это дежурство. «Дмитрий Степанович, с вами можно поговорить?» — спросил я. «Можно», — Все еще насупленный кивнул он. «Вы-то, в отличие от моего подчиненного, разбираетесь в инфекционных заболеваниях?» Он прошел в свой кабинет и недовольно приземлился в кресло. «Наташа!» — выкрикнул он. «Мы же только что стояли возле поста медсестры, и Наташа была рядом. Но нет, по какой-то странной традиции ее нужно было звать только так, из кабинета, крича на все отделение. Наташа, разумеется, тут же появилась. Она уже давно к этому привыкла». «Сделай нам чайку!» — привычно кивнул Дмитрий Степанович. Она кивнула и вновь выскользнула за дверь, а инфекционист устало потер виски. «Вот отказались вы от перехода в мое отделение, а мне теперь мучиться!» В который раз решил пожурить меня он. «Ну, что это за ученик такой? Вы же сами все слышали, у него медицинская логика вообще отсутствует!» «Любой может ошибиться», — спокойно подметил я. «Главное, чтобы он запомнил свою ошибку и не повторял ее дважды». «Вот пусть сегодня ночь в отделении сидит и завтра мне зачет сдаст по инфекциям!» — стукнул кулаком по столу Жирков. «Так, просто так он Енина теперь не отпустит. Придется импровизировать». Я дал пару минут Жиркову, чтобы он успокоился. Как раз пока Наташа принесла чай. Инфекционист сделал большой глоток и удовлетворенно вздохнул. «Так, отлично. Его дыхание выровнялось». «Дмитрий Степанович, мне кажется, это не лучшая идея», — аккуратно начал я. «Если Енин будет бояться ошибаться, он начнет скрывать все ошибки от вас, и это приведет к непоправимым последствиям. Главное — говорить все это с максимально серьезным и убедительным лицом. У меня это хорошо получалось». «Так что мне, не ругать его?» — удивился Жирков. «Ругать, конечно», — ответил я. «Но оставлять на дежурство, когда ваше отделение вообще не дежурит по ночам, это уже лишнее. Какое-то несправедливое наказание. Лучше действительно провести ему зачет по какой-нибудь теме и отпустить домой, чтобы он успел к ней подготовиться. Точнее, придется мне его подготовить. Ну, что поделать, без секунданта мне на дуэль нельзя». «Да, наверное, я немного перегнул палку», — кивнул Дмитрий Степанович. «Действительно, какое может быть дежурство, если в инфекционном отделении нет такого понятия? Звучит не как наказание, а как издевательство». «Наташа!» «Нет, никогда к этому не привыкну». «Да, Дмитрий Степанович». В дверях сразу же появилась медсестра. Уверен, она снова подслушивала за дверью. Есть у нее такая нехорошая черта. «Позови Енина ко мне», — отозвался инфекционист. «Я тогда пойду?» — решительно поднялся со стула я. «Дел еще много». На самом деле, этому разговору лучше произойти наедине между Жирковым и Ениным, а я подожду Енина снаружи кабинета. Как раз в кабинет зашел Андрей, и я оставил их наедине. Енина пришлось ждать всего минут 5. Вскоре он вышел, уже в приподнятом настроении. «Надо поговорить». Сразу же поймал я его. «Пойдем на лестницу». В отделении есть риск быть услышанным Наташей, которая, хоть и обещала больше не подслушивать, от привычки до конца явно не избавилась. Андрей без возражений кивнул, и мы вышли с ним на лестницу между этажами. «Мне нужен секундант», — заявил я. «Дуэль на мечах сегодня в 7 вечера. Сможешь?» «Это такая честь», — вдруг раскраснелся он. «И ты правда решил выбрать именно меня?» Про то, что быть секундантом — это почетно, я не знал. Все-таки не все тонкости современного мира мне известны. «Да», — уверенно кивнул я. «Я с радостью!» — воскликнул Енин. «Сегодня в 7. Так, надо подготовиться. Так, на площадке для дуэлей?» «Все так», — подтвердил я. «Тогда увидимся там без 15:07». И Андрей стремительно убежал назад в отделение. «Интересно, а как секунданты готовятся?» «Ладно, мне тоже предстояло заняться подготовкой». Я вернулся в свое отделение, забрал вещи, отчитался перед Зубовым и поспешил домой. Наставник явно тоже хотел, чтобы я задержался, и мы все обсудили, но сегодня не было такой возможности. «Хозяин, какой меч возьмешь?» Вылезая дома из сумки, деловито спросил Клочок. «Да он всего один», — усмехнулся я. «Выбирать не приходится». Меч действительно был. Семейный меч Боткиных. По традициям современного мира, семейное оружие передавалось старшему ребенку при достижении им 16-летнего возраста. Не знаю, насколько сильно скрипнул зубами отец, но меч Боткину он все-таки передал. А теперь я Боткин, так что меч у меня. Прямой клинок среднего размера из простой стали. Без излишеств, без украшений на рукояти, с ножнами из плотной кожи черного цвета. В общем, самый обычный. Но фехтовать я умел хорошо. В прошлой жизни, когда я был личным лекарем безумного императора Комода, приходилось мириться с его особенностями характера. И как следствие, я превосходно научился обращаться со многими видами оружия. Мечами, трезубцами, копьем, дротиками. А в этой жизни удалось восстановить этот навык. В академии были занятия по фехтованию, и там тоже приходилось сдавать зачеты. Так что пришлось мне тогда изрядно попотеть, но все вспомнить. Так что никакого волнения перед предстоящей дуэлью не испытывал. Скорее, относился к ней как к какому-то мимолетному делу, после которого уже куча других планов есть. «Можно с тобой?» — особо не надеясь, все-таки уточнил Клочок. «Нет», — строго ответил я. «Ты остаешься дома, и вообще мы договаривались, у тебя домашний режим на несколько дней». «Ладно», — печально вздохнул Крыс. «Давай там только аккуратнее». Было слышно, что он правда переживает за меня, а иначе фамильяр и не мог относиться к своему хозяину. По пути на площадку для дуэли я решил, что визит к Марии Михайловне стоит отложить. После дуэли надо заняться подготовкой Йенина к зачету, я же сам все это затеял. Так что быстро отзвонился женщине. Она, конечно, расстроилась, но лишних вопросов задавать не стала, чем очень меня порадовало. На площадке уже был Антон с каким-то неизвестным мне молодым человеком и сам Йенин. Все-таки секундантом Антона стал не Шуклин. Хотя логично, после того, как Павел отказался принимать участие в их плане. «Наконец-то!» — подбежал ко мне Йенин. «Ты готов? Давай мне меч!» «Да, готов, конечно!» — передав меч, пожал я плечами. «У меня уже и планы на время после дуэли есть». «Ты с этим не спеши», — серьезно заявил Андрей. «Антон — один из лучших фехтовальщиков. Он приезжал в мою академию на турнир по фехтованию. Я его видел в деле. Занял первое место тогда». Этих деталей я об Антоне не знал, хотя мой предшественник наверняка был в курсе. Впрочем, знание этого факта все равно ни на что бы не повлияло. «Я тоже неплохо фехтую», — усмехнулся я. «Так что все будет хорошо». «Даже наоборот». Рад был этой дуэли. Поставить жирную точку во всех этих хитрых интригах Антона и Ирины. Останутся только интриги Шуклина, если он решит их продолжить без поддержки, конечно. С Соколовым тоже завтра разберусь. Моя жизнь обещает стать спокойнее, чтобы я вернулся к изучению иммунитета, написал статью, продолжил медитации. И в Выборг на выходных съездил. В общем, дел и без всех этих интриг хватает. «Мы начинаем!» Громко выкрикнул секундант Антона. Они с Андреем встретились на середине площадки, обменялись нашим оружием и тщательно его осмотрели. Затем вернули его обратно. Андрей направился к Антону, а его секундант — ко мне. «Больше оружия нет?» — спросил он. «Нет». Я продемонстрировал руки, отсутствие оттопыренных карманов или ножа в ботинках. Секундант все тщательно перепроверил. Андрей сейчас делал все то же самое. Это были дополнительные правила дуэли современности. Во времена моей первой жизни такого не было. Наконец, секунданты снова встретились по центру площадки. «Инициатор дуэли Андрей Кириллович Костин», — громко заявил секундант. «Секундант Пчелов Егор Константинович. По решению инициатора дуэль будет проводиться до первой крови. Ответчик — Боткин Константин Алексеевич», — ответил Йенин. «Секундант — Йенин Андрей Михайлович. Ответчик принимает условия». Дальше они вернули нам мечи и отошли в сторону площадки. А на ее центр вышли уже мы с Антоном. Ох, ну и много же времени занимает вся эта подготовка. Уже минут 20 от дуэли прошло, пока все эти слова и проверки прошли. «Константин!» — голос Антона звучал даже как-то грандиозно. «Вы оскорбили мою сестру, бросив ее, пока учились в академии. Вы оскорбили ее второй раз, отказавшись от нее несколько дней назад. Но самое главное, вы оскорбили мою честь. Распустив про меня слухи в академии, вы почти разрушили мою жизнь. И сегодня вы, наконец, за все это ответите. Если я одержу победу в этой дуэли, вы принесете официальные извинения мне и моей сестре. уволитесь из нашей клиники и больше никогда с нами не пересечетесь. Ставки высоки, но я согласен. Ведь Антон в чем-то прав. Предыдущий Боткин действительно был не самым хорошим человеком. И оскорбление нанес нешуточное. Все эти слухи. Зачем он вообще это делал? Однако у меня все-таки были и ответные условия. «Если же победу одержу я, то вы перестанете плести против меня свои интриги», — ответил я. «Никаких подставных пациентов, жалобщиков, никаких слухов про мою некомпетентность, слухов, что якобы беру деньги за лечение. И, разумеется, никаких больше подставных якобы моих детей. И тоже официальные извинения передо мной за все это». «Принимается», — серьезно кивнул мой оппонент. Просить его увольняться я не собирался, на мой взгляд, это было лишнее. Мы скрестили мечи, а затем сделали каждые два шага назад. И дуэль началась. Антон в мгновение вновь сократил расстояние между нами и нанес первый удар. Я выставил меч перед собой, легко его парируя. Он принялся атаковать снова и снова, я же продолжил отражать его удары. Он неплохо сражается, но до бойцов, с которыми я тренировался 2000 лет назад, ему очень далеко. Слишком напористый. В один момент клинок Антона задел мой рукав, и на нем появилось несколько капель крови. Он замер и на долю секунды перевел на меня торжествующий взгляд. «Первая кровь!» — выкрикнул его секундант, неустанно следящий за дуэлью. «Только это кровь Антона Кирилловича!» — заметил Андрей. «Из щеки!» Торжествующее выражение лица моего оппонента, появившееся на секунду, пропало. Он медленно приложил руку к своей щеке, на которой красовался неглубокий и позорный порез. «Когда?» — прошептал он. «Во время одной из атак», — пожал я плечами. «Ты сконцентрировался на попытке выбить меч у меня из рук, потерял контроль в момент соприкосновения лезвия с тканью моей одежды, а я этот момент использовал и контратаковал. Кстати, меня ты не порезал, да и одежду даже не повредил». Я на всякий случай задрал рукав, демонстрируя, что крови нет. «Победил Константин Алексеевич!» — подытожили оба секунданта. Антон принял поражение с достоинством. Он передал свое оружие Егору, повернулся ко мне и поклонился. «Приношу свои извинения за свое поведение и поведение моей сестры», — произнес он. «Больше ничего подобного не будет. Клянусь честью своего рода». «Я принимаю ваши извинения», — кивнул в ответ. Обработать или залечить рану я предлагать не стал. Во-первых, она была совсем поверхностной, в условиях победы нужна была первая кровь, а не серьезное ранение. Во-вторых, Антон и сам врач. А в-третьих, это было бы для него унизительно. Они секундантом молча покинули поле боя. «Это было потрясающе!» — воскликнул Енин. «Первый раз видел такую элегантную, быструю и красивую дуэль. «Не ожидал, что ты так здорово фехтуешь». «Спасибо», — улыбнулся я. «Который час?» 20:00. Тут же отозвался Андрей. «А что, хочешь куда-то позвать отметить?» «И подготовить тебя к зачету», — добавил я. «Очень хочу. А то сегодняшний момент с назначением К-программы действительно грубая ошибка». Мы отправились в ближайшее кафе совмещать два дела. Праздник в честь моей победы и обучение Андрея. Маргарите Александровне было очень стыдно за свой порыв с приворотным ритуалом. Взрослая женщина, и о чем думала только? Может, эта болезнь уже как-то на мозг влияет? Нет, Константин бы предупредил. Он убедил, что свою настоящую любовь Фетисова еще встретит, но хотя бы тогда намекнул, где его искать. Зазвонил телефон. Филимонова Алла Борисовна, только ее еще не хватало. «Здравствуй, дорогая!» Взяв трубку, пропела Маргарита Александровна. «А я сама все собиралась тебе позвонить, но времени не было». «Дорогая, ты в порядке?» Голос Аллы Борисовны был напускно-тревожным. «На этих выходных не видела тебя на девичьем чаепитии у Костяновых, да и благотворительную выставку ты не посетила. Неужели все в клинике?» «Грымза, ну вот ей про болезнь точно говорить ничего нельзя. Хотя никому из высшего общества нельзя. Благо Костя держит слово, и все это остается в тайне». «Просто дела», — уклончиво ответила Фетисова. — «Поэтому пока что не до подобных мероприятий». — «Дорогуша, мой супруг решил меня порадовать». Филимоновой было уже все равно. Она любила скакать с темы на тему. Он устраивает бал-маскарад, представляешь? Через 10 дней в субботу. Времени, конечно, катастрофически мало, чтобы все подготовить. Барон Филимонов? Фетисова не смогла избежать проскользнувшего в голосе удивления. Не думала, что его подобные мероприятия вообще интересуют. Да я и сама удивилась, с чего бы такая инициатива, согласилась Алла Борисовна. Но вот уперся, что хочет провести. Это я к чему? Ты приглашена, дорогая. И зовет она Маргариту Александровну явно не просто так. «С радостью приду», — отозвалась Фетисова. «И как раз познакомишь меня со своим молодым человеком», — добавила Филимонова. «Ведь выходит срок, выданный тебе на выполнение условия спора, помнишь?» «Разумеется, помнит». «Непременно познакомлю», — ответила Маргарита Александровна. «Извини, дорогая, пора бежать по делам. Чмокаю». Она поскорее закончила разговор. Вот черт, надо что-то придумать. Или эта кочерышка безмозглая по всему высшему свету сплетни разнесет о том, как Фетисова проиграла спор. С Николаем мы просидели несколько часов в одном из ресторанов. Удалось хорошо провести время, так еще и погонять его по всем основным инфекциям. Знания у парня были хорошие, но он еще терялся в нюансах. Это пройдет. Жирков отличный учитель, и с Ениным они создали прекрасный тандем. Разошлись мы около 11 вечера, и я направился домой. По пути мне неожиданно позвонил отец. «Здравствуй», — ответил я в телефон. Ко всем звонкам отца я теперь относился трижды настороженно. Все-таки тот уже несколько раз показывал свое истинное отношение ко мне. Сначала просил сблизиться с каким-то аристократом, затем предлагал навязанный брак, а потом и невесту саму притащил. Вот до сих пор теперь с ней мучаюсь. Так что я смирился, что отношения нам уже не наладить. Но с полученных денег и премии семье все равно часть отослал. Да и полностью общение прекращать не собирался. Я занял место их сына, и бросить их на произвол судьбы не мог. «Здравствуй, сын!» У отца были схожие эмоции. В прошлый раз мы довольно сильно поссорились, но извиняться он явно не планировал. И, похоже, знал, что от меня извинений тоже не будет. «У меня новости!» «Слушаю», — коротко сказал я. «Нашу семью пригласили на бал-маскарад в особняк Филимоновых», — с гордостью произнес отец. «Это очень известный в городе барон, и это большая честь для рода Боткиных». «Первое приглашение за такое долгое время. Очень странно. Впрочем, отец действительно рад, так что не буду портить ему настроение лишними подозрениями». «Это здорово, рад за вас», — отозвался я. «За нас», — поправил отец. «Приглашение на трех человек, на всю семью Боткиных. И твое имя указано отдельно, как приглашенного наследника Боткиных. Так что надо идти всем вместе». «Еще страннее. Зачем отдельно звать меня? Приглашение высылается на семью, а семья уже решает между собой, кто пойдет. Глава рода на такие встречи идет в любом случае, остальные — по его желанию. Тут же меня как будто специально пытаются туда заманить. Ну, возможно, мне просто уже так кажется. Слишком много всего вокруг меня происходит в последнее время». «Когда этот бал?» — уточнил я. «Через 10 дней, в субботу», — ответил отец. «Бал-маскарад, так что ношение масок обязательно». «Я приду», — пообещал я. «Первое приглашение за долгое время. Надо идти всем. На самом деле, просто развеять мои подозрения. Да и выйти высший свет лишним не будет. В любом случае, в себе я уверен и опасаться нечего». Дома я рассказал уже почти заснувшему Клочку, как прошла дуэль, и сам отправился спать. Утром, как и договаривались с Крысом, оставил его дома, а сам пошел в клинику. В ординаторской уже были спящий Шуклин, Лена и пьющий кофе Никита. Стандартная компания. «Костя, доброе утро!» — бодро поздоровался последний. «Что-то совсем от коллектива отбился. Совсем нам последние новости не рассказываешь и даже свой успех на конференции не предложил отметить». «Да там не успех, всего лишь хороший доклад», — отмахнулся я. «Все равно предлагаю в эту субботу накрыть в отделении стол. Посидим, пообщаемся». Никита был за любой кипиш, кроме голодовки. В воскресенье я собирался ехать в Выборг, но суббота вполне была свободна. Тем более, что долго я на этих посиделках не сидел. Пару часов и все. «Договорились?» — кивнул я. «Птенцы, всем рота подъем!» — скомандовал Зубов. «Птенец Боткин, вам посылка». Довольно неожиданные слова от наставника в пятницу утром. «Что за посылка?» — удивился я. «Да вот, под дверью ординаторской стояла». Он протянул мне небольшую коробку. На ней красовалась надпись «Боткину Константину Алексеевичу, врачу-интерну терапевтического отделения». Как-то слишком подробно, еще бы мою группу крови здесь же написали. «А что это?» — с любопытством спросил Никита. «Понятия не имею». Я покрутил коробку в руках. «Жаль, Клочка дома оставил. Он не сможет по запаху определить без...» «Жаль, Клочка дома оставил. Он не сможет по запаху определить, безопасна ли она. Хотя, с другой стороны, со всеми недругами я более-менее разобрался. Конечно, остались еще недоброжелатели, тот же Шуклин, который, как обычно, дремал на диване, но вряд ли кто-то из них мне яд решил бы подослать или бомбу прямо в клинику отправить. И Никита не отстанет, пока не узнает, что там в коробке, да и Зубов смотрит с любопытством. Я открыл коробку и под пристальные взгляды всех присутствующих достал женские трусики. Какого...